«Хозяин и работник». Лев Николаевич Толстой, 1895 год. Глава первая. Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреевичу Брехунову, нельзя было отлучиться. Надо было быть в церкви. Он был церковный староста, и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреевич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреевич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу 10 тысяч только потому, что Василий Андреевич давал за нее 7. 7 же тысяч составляли только 1/3 настоящей стоимости рощи. Василий Андреевич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уж давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого. Но Василий Андреевич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящиеся у него церковных 2300, так, чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив их в бумажник, собрался ехать. Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреевича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь Заговин, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц. Не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.